Глава 5. Середина октября. МАК-университет. Виктория. Вечер понедельника. Виктория Лыськова расчесывала длинные черные волосы, сидя перед зеркалом в своей комнате в общежитии. Нужно было ложиться спать, но она прокручивала в голове сегодняшний разговор с главой службы кадров Инлянского двора. «Его Величество Луциус недоволен вашим затянувшимся полуотпуском», — сказал он. «При всем уважении к вашим регалиям, леди Лыськова, уже почти 2 месяца вы появляетесь максимум на полдня, а двор обслуживают ваши помощники. Как скоро вы думаете вернуться на полноценную службу?» Виктория попросила еще 2 недели, хотя понимала, вряд ли что-то изменится. Она так и жила на 2 страны, как и Макс, и Мартин. Утром в Рудлок читать лекции, проводить семинары, затем в Инляндию отработать хоть немного по должности, затем обратно в общежитие. Хотя Мартин вон вообще ухитрялся работать на 2 учреждения, вести занятия в каждом и еще держать в тонусе преподавательский состав своей Блакарийской маг-академии. Плюс и активную личную жизнь вести с принцессой Мариной Иоанной. И как ему постоянно удается очаровывать бесконечное количество женщин? «Как-как?» — ответила она сама себе. «Во-первых, он беспроблемный и веселый. Во-вторых, признай, что Март очень даже привлекателен, как мужчина. Просто ты от него привита». Вики хмыкнула. «Неудивительно, что ему постоянно хочется напиться и выспаться. Компания по поиску демонов в университете явно зашла в тупик, и план Алекса не работал. Темные пока брали свое во снах и проявляться не спешили. В аурах, живущих в общежитии студентов, Вики ничего не замечала, а потоки стихий в этом хаосе молодых и активных будущих магов так причудливо перемешивались, создавая постоянный магический белый шум, что выделить кого-то одного просто не было возможности. Виктория вздохнула, отложила щетку, выключила свет и забралась в постель. Похоже, она способна почуять активность темных, только если случайно наткнется на демоненка в период присасывания к кому-либо лицом к лицу. Но не ходить же ей по комнатам ночами, сканируя каждого спящего студента. Хотя после почти 2 месяцев бессмысленного здесь проживания придворный маг Инландеров была готова и на это. Виктория согрелась и стала засыпать, и уже почти уплыла в мягкий и приятный сон, когда услышала чье-то дыхание. Но страшно не было, она откуда-то знала, что это кто-то свой. С трудом повернулась, щелкнула пальцами, вызывая светлячок. В кресле у кровати сидел Макс и разглядывал ее. Светлячок трепетал, тени плясали на лице и одежде мага. В ванной тихо капала вода, за стенкой был слышен разговор соседа по телефону. Кто-то прошагал по холлу, и эти звуки убедили Вики, что ей это не снится. «Ты что тут делаешь?» — спросила она, не смея поверить. Слова шли тяжело, словно застревая в горле. Он пожал плечами. «Пришел к тебе, Вики. Не хочу больше с тобой бороться». Она приподнялась на локтях. Хотелось одновременно и улыбаться, будто ей только что вручили самый дорогой подарок, и хмуриться. «А как же Мартин?» Трот поднялся, стал раздеваться, и она сглотнула, рассматривая его жилистое тело со светлой кожей, следя за движениями его рук. Он всегда ходил наглухо застегнутый, аккуратный, и видела она его последний раз без одежды давным-давно, когда они всей своей маг-компанией поехали отдыхать на море. «Март поймет», — сказал Макс хрипло, зависая над ней. Закружилась голова, и Вики потянулась к нему, обняла, жадно поцеловала, чувствуя его руки и горячее тяжелое тело, и совершенно слабее от этого. «Он пришел. Сам. Он хочет ее». «Тебя нельзя не хотеть, Вики», — прошептал он горячо. «Ты прекрасна». Он целовал ее так, что Виктория задыхалась и трепетала, приподнимая бедра навстречу, сжимала плечи и в ушах звенела. Так хотелось наконец-то почувствовать его всего. И когда, наконец, он начал двигаться, она застонала ему в губы. Так прекрасно это было. «Вики!» — шептал он тяжело и снова целовал ее. «Вики!» «Вики!» — кричал кто-то над ухом. «Виктория!» Щеку обожгло болью, потом еще раз и еще. «Виктория, проснись немедленно!» Макс начал таять, превращаясь в туман, и она заныла от разочарования, хватаясь за него. «Виктория, да что же это такое?» Ругань на блокарийском, торопливые шаги, звук льющейся воды. «Идиотка безалаберная!» Снова шаги. «Вот от кого не ожидал!» Какой-то скрежет, и на нее обрушился ледяной водопад. Вики взвизгнула, давясь водой, которая все не переставала течь. Закашлялась, открыла глаза, перекатилась по кровати, воинственно шипя, как кошка. Над постелью стоял фон Сьедентент с огромным ведром, одновременно злой и смеющийся над ее ошарашенным видом. «Идиотка!» — припечатал он снова, отбросил ведро. «Мне что, каждый вечер самому щиты активировать? Ты зачем их отключила?» В комнате начало проявляться зеркало, и через пару секунд из него вышел совершенно невозмутимый Макс в лабораторных перчатках и очках, оглядел комнату, задержал взгляд на Виктории. Ей стало совестно. «Малыш!» — ехидно поддел ее блокариец. «А я опять первый! Давай, снимай след! Будем искать злодея!» Вики медленно подняла ладонь и вытерла совершенно мокрое лицо. С волос вода текла по спине, по груди, и тело остывало. И с этим приходило осознание случившегося. «Дайте мне 2 минуты!» — хрипло попросила она. «Нужно переодеться!» Волшебница встала. Ее шатало, голова болела, будто после жесточайшего похмелья. Во рту было сухо, а на душе противно. Мокрая сорочка прилипала к телу, и мужчины проводили Викторию взглядами. Когда она вернулась, одетая в сухое и растирая волосы полотенцем, в комнате было уже 3 мужчин. Алекс с тревогой смотрел на нее. Он явно хотел что-то спросить, но Вики сжала зубы, качнула головой, села в кресло. «Читай», — сказала Максу. «Надо поймать, наконец, этих гаденышей». Когда Виктория открыла глаза, Макс уже поднялся. Он не смотрел на нее, но был бледнее обычного, и желваки на скулах ходили туда-сюда. «Бесполезно», — сообщил инляндец сухо. «Он уже проснулся, и я не вижу ничего конкретного. Рядом, на нижних этажах, мужчина». Он пошел мыть руки, а Мартин сунул ей чашку горячего настоя. «Алекс успел сходить к себе, взять Макса в тоник», — пояснил он. «Пей, а то на тебе лица нет. Что тебе снилось, Вик?» — спросил он тихо, и она покраснела, наблюдая, как трот выходит из ванной. «Один человек». Макс уселся в кресло, упорно не глядя на нее. «Я не поняла, что это сон, поэтому и не среагировала». «А щиты зачем отключила?» — поинтересовался Алекс. Он выглядел еще более изможденным, чем Виктория. «В Инляндию сегодня моталась, проверяла защиту дворца, отключила, чтобы не фанили, и забыла активировать», — призналась Вики. «И не надо на меня так смотреть, Март! Я замоталась совершенно!» Тоник был противным, но действенным, и она медленно пила напиток, ощущая, как отступают головная боль и слабость. Снова посмотрела на Макса. Тот глянул на нее и опустил глаза. «Ясненько!» Блокариец со злостью пнул злополучное ведро, и друзья удивленно посмотрели на Мартина. «Алекс, сообщаю тебе, что твой план — туфта. Мы имеем старого и немощного тебя, немного подвыпитую Вики и ценную информацию о том, что в общаге живут демоны. Надо что-то другое придумывать и выманивать их, когда они бодрствуют. Сегодня один из них подзакусил Викой. На прошлой неделе насосались от тебя. Так они помаленьку, не выходя из тени, наберутся сил». «И будет нам всем очень хорошо. Что делать-то теперь?» Алекс поморщился. «Не оставим им другого выхода, кроме как попытаться напасть на меня. Надо подождать еще неделю максимум, пока я сливаю внешний резерв, чтобы выглядеть истощенным. Не хочется оставаться без защиты, но если демон обнаглел настолько, что напал на сильнейшую Викторию, то скоро его, точнее их, будет не остановить». Потом сообщу, что по состоянию здоровья не могу больше занимать пост ректора и что собираюсь уезжать. Должно сработать. «Бред!» — резко возразил Трот. «Ты, похоже, решил доконать себя, Данилыч. Я скорее взломаю каждого из живущих в этой общаге и отсижу 100 лет, чем соглашусь на этот план. Да и зачем ты им нужен будешь? Без резерва?» «Внутреннего им вполне хватит обожраться досыта», — сказал Свидерский тихо. Макс выругался, и теперь уже на него смотрели с удивлением. «Внутренний тебе нужен, чтобы жизнь поддержать», — зло напомнил инляндец. «И если его опустошат, никто тебе помочь не сможет. Надо что-то еще придумывать. Если не придумаем, подождите хотя бы 2 недели, а лучше месяц. Я закончу реагент на кровь темных. Просто возьмем анализы у студентов и выясним все научным путем. Быстрее не получится, слишком много доз надо. Но и рисковать никем из вас не будем». «Кроме нас есть еще студенты и преподаватели», — тихо и скрипуче произнес Алекс. «Не думаю, что темные будут ждать месяц». «А, я понял», — жизнерадостно оповестил всех Мартин. «У нас началась благотворительная неделька «Отдайся демону». Макс, ты как, не хочешь тоже попробовать? Вкусить ощущений? Заодно используем тебя как тайное оружие. Темные посмотрят, что у тебя в голове творится, и сами сдохнут от потрясения и ужаса». «Спасибо», — открестился рыжий профессор, мрачно глянув на стиснувшую стакан Вику. «Я уже сегодня вкусил. Тем более, что на меня их ментальные атаки не подействуют, сам же знаешь. Те, в ком есть кровь белого, все защищены в той или иной степени. Может пробить только сильный, и только если лично столкнемся». Виктория чувствовала себя жутко неловко, но все-таки спросила. «Макс, объясни мне, каким образом они узнают о наших воспоминаниях или желаниях и насылают такие сны, как у Алекса и меня?» «Темные сильные менталисты, Вики. И это обычное эмоциональное воздействие, направленное на то, чтобы человек расслабился и раскрылся». Уже совершенно спокойно и даже занудно пояснил Трот. «Для него не нужно ничего знать. Наш мозг сам выстраивает картинку под внутренний раздражитель, как, например, бывает в обычном сне. Рядом кто-то может включить музыку, а тебе приснится, что ты на концерте. А тут к тебе, к твоей ауре присасываются, и сознание само подкидывает сны, объясняющие эти ощущения. Менталист же уже постфактум картинку видит, и если силен, может ею манипулировать, включая туда какие-то воспоминания или наведенные образы. Но если он напрямую вмешивается в сон, его можно и перехватить». «Если бы ты вместо светлячка запустила бы в того, кто тебе приснился, боевым заклинанием, то убить бы не убила. Но боль бы он испытал вполне реальную, поэтому так рискуют редко». Вики поколебалась. «А ты так можешь?» «Если захочу, смогу», — равнодушно ответил природник. «Но зачем? Питаться способны только темные, а подглядывать за чужими снами — сомнительное развлечение». «Ему куда веселее водоросли на составляющие разделять», — хохотнул неугомонный Мартин. «И с растениями разговаривать». «Макс, а правда, что ты зачаровал деревья вокруг своего дома, чтобы они к тебе гостей не пускали?» «Правда», — зло процедил Трот. «Откуда узнал?» «От графини Кьельхен», — весело пояснил Сьедентент. «Она раньше была любовницей вашего посла в Блакарии, а тот когда-то возглавлял комитет по здравоохранению Инляндии. Говорят, делегация к тебе пыталась добраться. Так вернулись все ободранные, в занозах. Якобы деревья их блокировали. Злобно шуршали и кололись веточками. Сначала сказала, что любовник, пообщавшись с питомцами Максика, тут же подал прошение о переводе на другую должность. Так и попал в Блакарию». Вики чуть расслабилась и даже улыбнулась. Мартин глянул на нее и ободряюще подмигнул. «Вот видишь, Кусака, откуда появляются легенды о злобных лесных колдунах. С нашим малышом по извращенности ни один демон не сравнится». «А с тобой по болтливости», — огрызнулся Макс. «Алекс», — Свидерский поднял глаза, — «если ты все решил и убедить тебя не заниматься суицидом нельзя, то нам нужно подготовиться. Брать надо сразу, второго шанса не будет. Тебе нужна активная переноска. Мартин, ты сможешь сделать за это время? Зигфрида попрошу». Легко пообещал тот. «Буду еще на фигню время тратить. Я бы вообще Данилыч твоим антидемоническим репеллентом обработал, чтоб наверняка». «Нельзя», — сказал Алекс. «Почуют. Но взять с собой могу, если Макс сделает в виде капсулы с жидкостью, например, чтобы можно было быстро раскусить и проглотить». «Март, а что с обратным щитом, про который Алмазыч говорил?» «Будет вам щит. Главное, чтобы никто посторонний под него не попал, иначе и его опустошит», — поделился блокариец. «Откачивай потом. Викуля, А ты готовь источники. Как поймаем и нейтрализуем, надо будет Алекса сразу докачивать. В остальном, будь милой девочкой и не лезь под руку». Все хорошее отношение к нему у Виктории сразу же пропало. «Я вообще-то дипломированный боевой маг, фон Сьедентент», — отчеканила профессор. «И стоять в стороне...» — Мартин выставил ладони вперед. «Боевой, боевой!» — произнес он со смешком. «Самый боевой из всех боевых магов!» Вики хотела сказать что-то резкое, язвительное, но моральных сил ругаться не было, и она просто махнула рукой и плотнее запахнулась в теплый халат. Алекс укоризненно покачал головой. «Думаю, пора расходиться спать, господа маги. Я завтра набросаю планы и после занятия обсудим, хорошо?» «Я только за», — сообщил Трот. «Давай я тебе зеркало открою, Данилыч, и провожу». Они исчезли в зеркале, и в комнате остались только угрюмая, молчаливая Виктория и смотрящий на нее Мартин. Позвал блокариец тихо. Виктория поморщилась. «Эй, Вики, ну не обижайся!» «Иди уже отсюда», — устало ответила она. Но вместо того, чтобы уйти, Март подошел к ней, сел на корточки и начал заглядывать в лицо, корча противные и смешные рожи, косил глазами, приговаривая: «Ну посмотри на меня, посмотри!» Пока она не рассмеялась, а потом заплакала. «Ну что ты?» — сказал он растерянно. «Кусака! Испугалась, да?» Приобнял ее неловко, выдерживая дистанцию, похлопал по спине, и Виктория зарыдала еще громче. «Понятно», — произнес он, хватая ее на руки и открывая зеркало. «У меня как раз стоит коньяк, то, что нужно испуганным боевым магам». «Я с тобой спать не буду», — возмутилась Вики сквозь слезы. «А тебе никто и не предлагает», — с комической серьезностью ответил блокариец, выходя из своей спальни. «Даже если очень попросишь, даже если умолять будешь». «Прекрати!» — всхлипнула она и засмеялась. «Вот-вот», — тоном доброго доктора подтвердил маг. «Типичная истерика. Сейчас я тебя напою и уложу спать. А сам скромно прилягу где-нибудь рядом, на тумбочке. Один, понимаешь, боюсь спать. Очень мне страшно. Так что будешь меня охранять. Ты-то ничего не боишься, правда? Поэтому и не попросила остаться и побыть с тобой». Мартин нес какую-то чушь, разливая коньяк. И Вики, закутавшись в одеяло и подтянув на его огромную кровать ноги, сразу опрокинула стакан, потом другой и только на третьем отпустила. «Боюсь», — ответила она через какое-то время. Из-за алкоголя на голодный желудок язык заплетался. «А еще мне ужасно противно, будто кто-то взял самое сокровенное, самое дорогое и извратил, и испоганил его, так что я всегда буду помнить об этом. И это дорогое теперь навсегда останется с привкусом этой погони». «Все будет хорошо», — заявил Мартин уверенно и тоже чуть пьяненько. «Это всего лишь сон, Вики. Что бы тебе ни приснилось, ты и только ты управляешь своей жизнью, и только ты решаешь, как относиться к тому или другому». Виктория кивнула, откинулась на кровать, голова кружилась. «А у тебя здесь миленько», — пробормотала она. «Такой мужской минимализм». Март расхохотался. «Опять удар по моей гордости, Вики. Вот меньше всего я хочу, чтобы моя спальня выглядела миленькой». Она кивнула и вдруг зевнула, отвернулась, уткнувшись в постель. Пахло Мартином, никаких бабских запахов не было. Что-то вспомнила, подняла голову, блокариец пил коньяк и смотрел на нее печально и задумчиво. «А ты...» — Виктория попыталась уловить убегающую мысль. «Ты точно не хочешь... То есть ты вполне можешь спать со мной, Март?» «Нет-нет», — маг мотнул головой. «Меня ждет прекрасная и удобная тумбочка». И уже совсем другим голосом добавил. «Это плохая идея, Вики». «Угу», — сказала она неуверенно. «Тогда я спать. Не выключай пока свет, ладно?» «Конечно», — ответил он, вставая и прихватывая с собой стакан и бутылку. «Конечно, Вик». Мартин вышел в гостиную, глянул на себя в зеркало, отсалютовал отражению пустым бокалом. «Поздравляю, парень!» — пробормотал он Мартину в зеркале, глаза которого пьяно блестели. — «Второй раз ты отказываешься от женщины, которую хочешь». — «Точно, Макс заразил». Посмотрел на себя, ухмыльнулся и добавил: — «Глупостью». Лорд Максимилиан Трот оставил Алекса и перенесся к себе, в свой защищенный лес. Он отдавал себе отчет в том, что другу не нужна была помощь в закрытии зеркала, но воспользовался поводом, чтобы просто трусливо сбежать и не видеть глаз Виктории. Каждый раз, когда она смотрела на него, он видел в ее взгляде либо чувство вины, либо совершенно неприкрытый вызов. И реагировал, не мог не реагировать. В его небольшом доме было темно и свежо, и он вздохнул с облегчением. Сразу разделся, пошел в душ, включил очень горячую воду на полный напор, подставил голову и плечи под жалящие струи. Тело постепенно расслаблялось, а боль позволяла отвлечься. Кожа раскраснелась, спина горела, и Макс выключил горячую, вывернул кран холодный, сжался весь, застучал от холода и злости на себя кулаками по стенам, зашипел сквозь зубы. Затем повторил снова и снова. Не помогало, и он, не вытираясь, быстро вышел в спальню, достал из шкафчика собственноручно изготовленное убойное снотворное и выпил его. Лорд Максимилиан Трот терпеть не мог средства, которые не позволяли контролировать себя. Но сон был безопасен, а иначе избавиться от тихого голоса в голове, спрашивающего, почему он не остался там, с Викторией, на ночь, и почему бы ему не вернуться к ней сейчас, не мог.